Более 5000 лет руины выдерживали эти атаки благодаря магическим кругам, начертанным на их стенах, и для этого им приходилось поглощать и накапливать ману. Излишки энергии накапливались в стенах руин, и ее концентрация была несоизмерима с обычной концентрацией маны. Именно эту энергию Родин высвободил, получив огромное количество магической силы. Я не знаю подробностей. Предыдущий мастер просто сказала, что концентрация маны там в 1000 раз выше. В 1000 раз. Интересно, насколько быстро там можно стать сильнее? Чем выше была концентрация маны, тем больше магической энергии или ауры можно было получить. Но это не значило, что если концентрация маны увеличится в 10 раз, то и скорость развития увеличится в 10 раз. Значительная часть маны, преобразуемой в магическую энергию или ауру, рассеивалась, и обычными методами ее нельзя было удержать. Поэтому, даже если концентрация маны была в 10 раз выше, скорость развития увеличивалась всего в 2 раза. У одаренных людей немного больше, но не более чем в 3 раза. Если концентрация маны была в 100 раз выше, то скорость развития увеличивалась в 5-6 раз. Если в 1000, то в 6-7. Если концентрация маны в 1000 раз выше, то скорость развития увеличится как минимум в 10 раз. Это место больше подошло бы Ларри и Бьянке. Родин уже достиг своего предела. Пока он не достигнет просветления и не перейдет на 7-й круг, накопление магической энергии не имело смысла. Может быть, в этом и заключается секрет могущества магической империи, предположила Джинна. Не знаю. Во времена магической империи не только маги были сильнее, их знания о магии были несравнимы с нашими. Это правда, согласилась Джинна. В 1000 раз. Нужно будет туда съездить, но немного страшно. Парамские горы поглотили множество людей, и никто оттуда не вернулся. Родин не решался туда идти. Это опасное место? Спросил Карис. Я не знаю. Точнее, никто не знает. Никто не вернулся из Парамских гор. Простите, господин Родин, я не хотел вас пугать. Вам не нужно идти туда, если это опасно. Ничего страшного. Спасибо, что рассказал. Терпеть не могу, когда от меня что-то скрывают. Я осмотрю окрестности Парамских гор, а потом решу, стоит ли туда идти. Родин заинтересовался Парамскими горами. Ему казалось, что что-то его туда зовет. 124. За день до прибытия в Хиддинс, небольшой город в одноименном регионе, Родин решил разбить лагерь. Они были в опасном месте, где в любой момент мог появиться магический зверь. Лучше было переждать ночь в безопасном месте, чем рисковать и продолжать путь в темноте. Ужин приготовил Мэтью. Как всегда, его стряпня была на высоте. Маргарет могла бы им гордиться. После ужина Ларри отправился тренироваться с Карисом. Со стороны постоянно доносились боевые кличи и звон металла. Родин в это время обучал Бьянку магии. В основном он учил ее математике и рунам, но иногда давал ей советы по визуализации магии. Ночью у них было даже больше дел, чем днем. Поэтому спать они ложились обычно около полуночи. На рассвете, когда даже Ларри еще спал, Родин тихо проснулся. «Господин Родин, вы слишком рано встали», — сказал Крис, стоявший на страже вместе с Джинной. «Вам нужно еще поспать, господин Родин», — добавила Джинна. «У меня плохое предчувствие», — пробормотал Родин. Он чувствовал необъяснимую тревогу. Ему не снились кошмары, но его одолевало какое-то неприятное ощущение. «Хотите осмотреться?» — спросил Крис. «Да, мне нужно убедиться, что все в порядке. Дзита, Квинь, Дзита», принявший форму одежды, вернулся в свой истинный облик. Джинна принесла из повозки одеяло и протянула его Родину. «Спасибо, ни за что». Родин накинул на плечи одеяло и посмотрел на небо. Солнце еще не взошло, но, к счастью, луна была большая и яркая. «Дзита, осмотри окрестности», — попросил Родин. «Квинь». Дзита взмыл в воздух, словно выпущенная из лука стрела, и сделал большой круг над лагерем. Родин разделил с ним свои чувства, наблюдая за окрестностями глазами Дзита. «Черт!» — выругался Родин. «Что случилось, господин Родин?» — спросил Карис. «Магический зверь. Он недалеко. На широкой равнине лежал монстр. Он вырыл небольшое углубление в земле, чтобы было удобнее лежать, и выглядел спокойным и безмятежным. Что? Гигантский монстр? На каком он расстоянии?» — встревожилась Джинна. «Подожди, Дзита, посмотри сначала сюда, а потом медленно поверни голову в сторону магического зверя». Дзита посмотрел сначала на лагерь, а потом медленно перевел взгляд на зверя. Он пролетел над горами, лесами, равниной. Родин смог оценить расстояние. «Если я побегу со всей силы, то доберусь до него за 2 часа. Это не так уж близко. Мы успеем уйти. Да, к счастью. Было бы плохо, если бы он был ближе. Гигантский зверь был сгустком магической энергии. Если бы он был ближе, Родин бы его почувствовал. Но люди были другими. Они были менее чувствительны и могли не заметить его приближения. Родин слышал, что некоторые люди ходят по округе, чтобы найти зверя или просто посмотреть на него. И если бы они наткнулись на его лагерь, то могли бы втянуть его в бой. Как эта громадина смогла подобраться так близко? Мы же не чувствовали никаких колебаний земли. Он не приближается. Мы сами подошли к тому месту, где он отдыхает, пояснил Родин. Дзита заметил на теле зверя раны, ожоги, порезы, десятки ран, но ни одна из них не казалась смертельной. Если бы Родин получил такие раны, он бы просто отряхнулся и встал. «Он давно здесь отдыхает?» – спросил Карис. «На нем есть раны. Похоже, он решил передохнуть. Но что, вокруг него полно людей». Родин присмотрелся внимательнее и увидел людей, окруживших зверя. Они находились в нескольких километрах от него, но их было несколько тысяч. Вокруг зверя люди, километрах в 10 отсюда. И ситуация у них хуже, чем у нас. Много раненых. Значит, они уже сражались, заключила Джинна. Дня 3-4 назад, кивнул Родин. Похоже, они яростно сражались, а потом отступили. Магический зверь, видимо, просто хотел отдохнуть, а окружившие его люди были вынуждены отступить, не выдержав натиска. Возможно, они снова нападут, предположил Карис. Может быть, а может и нет. В лагере людей не видно, что они готовятся к атаке. Но я почти не вижу на звере следов от мечей. У них нет рыцарей высокого уровня, удивилась Джинна. Не знаю. Судя по тому, что видит Дзита, сложно оценить уровень мечников. Но раз их собралось несколько тысяч, то среди них наверняка есть и рыцари высокого уровня. А, Дзита, присмотрись к ним внимательнее. Родин, осматривая окрестности глазами Дзита, вдруг остановил его и указал на одно место. Там собралось не меньше сотни рыцарей. Осмотревшись, Родин заметил еще одну группу рыцарей, численностью не менее сотни. Странно, если у них так много рыцарей, то почему они до сих пор не убили зверя? Удивился он. Что будем делать? Спросил Карис. Лучше обойти их стороной, даже если это займет больше времени, решил Родин. Он не хотел ввязываться в бой. Он слишком мало знал об этом магическом звере. Возможно, он был намного сильнее, чем Родин предполагал. К тому же, у него было 3 спутника, которые были бесполезны в бою с магическим зверем. Если бы они попали под раздачу, то кто-нибудь из них мог пострадать. Согласна. Дзита, возвращайся. Дзита вернулся в мгновение ока. Родин снял одеяло, и Дзита тут же превратился в одежду. Родин умылся с помощью Ундайны и выполнил утренние упражнения. К этому времени проснулись Ларри и Мэтью. Родин позанимался фехтованием с Ларри, а Мэтью приготовил завтрак. «Нам нужно поговорить», — сказал Родин, когда они закончили завтракать. Он собрал всех и рассказал им о звере, который находился неподалеку, и о том, что им придется сделать крюк, чтобы избежать встречи с ним. «Я доверяю тебе, брат», — сказала Бьянка. «Я тоже сделаю так, как ты скажешь, брат. Безопасность превыше всего. Я не возражаю, господин Родин», — кивнул Мэтью. Все согласились с его решением. После завтрака они развернули повозки и отправились в обратный путь. Им пришлось сделать большой крюк, и дорога заняла много времени. Приближалось время обеда, а они так и не приблизились к своей цели. «Стой!» – закричал Родин, выпрыгивая из повозки. «Господин Родин, что случилось?» – удивленно спросил Карис, останавливая повозку. «Минутку. Полет!» Родин не стал отвечать и взмыл в воздух. Он поднялся достаточно высоко, чтобы видеть верхушки деревьев, и осмотрел окрестности. Вот черт, расстояние до магического зверя значительно сократилось. Если раньше до него нужно было бежать 2 часа, то сейчас всего 1.5 часа. Но проблема была не в звере, а в людях, которые его гнали. И как назло, они направлялись прямо к повозке Родена. И почему именно сюда? Простонал Родин, опускаясь на землю. К нему тут же подбежали Ларри и Бьянка. «Брат Родин, что случилось?» — спросила Бьянка. «Зверь», — коротко ответил Родин. «Он идет сюда?» — испуганно спросила Бьянка. «Рыцари гонят его прямо на нас». Родин решил обойти зверя стороной, выбрав безлюдный маршрут. Он думал, что так будет безопаснее. Но рыцари думали так же. Из магической башни скоро должна была прибыть помощь, но до этого момента оставалось еще много времени. Им нужно было выиграть время, и единственный способ — заманить зверя в безлюдное место. «Почему именно сюда?» – недоуменно спросила Бьянка. «Это мы выясним позже. Нам не уйти. Зверь не просто шел, он бежал, преследуя рыцарей. Учитывая длину его ног, он доберется до них меньше, чем за 10 минут. Слишком поздно разворачивать повозки и убегать. Господин Родин, что будем делать?» – спросил Мэтью. «Отпрягайте лошадей. Ларри, ты умеешь ездить верхом?» «Конечно, я же столько тренировался». Во время их пребывания в маркизате Ричмонд Родин нашел время, чтобы научить Ларри верховой езде. Он хотел научить и Бьянку, но она не смогла усидеть в седле. «Мэтью, ты тоже умеешь ездить верхом?» «Да, я же работал в конюшне». Мэтью очень хотел научиться обращаться с лошадьми, поэтому устроился на конюшню. Он не получал там денег, а, наоборот, платил за обучение и проработал там несколько месяцев. Разумеется, за это время он научился ездить верхом. «Ларри, возьми Бьянку и отвези ее в то место, где мы отдыхали сегодня утром. Мэтью, пожалуйста, позаботься о детях». «Хорошо, господин Родин», — кивнул Мэтью. «Я присмотрю за Бьянкой», — пообещал Ларри. «Я буду слушаться брата Ларри», — добавила Бьянка. Родин махнул рукой, отправляя их. Мэтью отпряг лошадей от повозок. У них было 4 лошади, по 2 на каждую повозку. Мэтью и Ларри взяли по 2 лошади и ускакали. Родин убрал повозки в подпространство. Теперь здесь остались только 2 мастера-мечника и он сам. «Фух, вы нервничаете?» – спросил Карис. «Да, я не привык к опасным битвам». Он решил сразиться с зверем. Если не получится его убить, то нужно будет хотя бы задержать его. За его спиной находилось то место, куда отправились Ларри и Бьянка. Он не мог позволить зверю пройти туда. «Может, сменим позицию?» – предложил Карис. «Нет, здесь нормально. Мне не мешают препятствия», – ответил Родин. «Действительно, ведь вы очень точно управляете магией», – кивнул Карис. «К тому же, этот зверь такой огромный, что в него трудно промахнуться. Это место не очень подходило для мага. Здесь было не так много деревьев, но все же достаточно, чтобы закрывать обзор и мешать использовать магию». Но Родена это не беспокоило. Он умел рассчитывать траекторию. Он не промахнется и не попадет по деревьям. К тому же, редкие деревья могли послужить неплохим укрытием. «Кто-то идет», — сообщила Джинна. «Рыцари. Те, что выманивали зверя», — кивнул Родин. Через несколько мгновений показались рыцари. «Вы кто такие?» — грубо спросил один из них. «Прохожие. Это вы привели сюда зверя?» — спросил Родин. «Ну, нужно было убедиться, что здесь никого нет. Бум, бум, бум». Колебания земли становились все сильнее. Зверь приближался. «Уходите отсюда, пока не поздно», — сказал Родин. «Я не могу позволить ему пройти дальше. Не мешайте нам». Полет. Родин взмыл в воздух. Он поднялся невысоко, метров на 10, и посмотрел в ту сторону, откуда должен был появиться зверь. «Маг, убирайтесь отсюда», — процедил Карис, отталкивая замешкавшихся рыцарей. Двое из них упали. «Ах ты, как ты смеешь, еще раз встанете у нас на пути, и я вас убью», — пригрозил Карис, снимая со спины копье. Вокруг него появилось голубоватое свечение, аура-клинок, символ мастера. «М-мастер», — пролепетал один из рыцарей. «Разве вы не слышали, что сказала господин Карис? Он убьет вас, если вы будете ему мешать», — добавила Джинна, выхватывая меч. Вокруг него тоже вспыхнул аура-клинок. Они продемонстрировали свои аура-клинки, чтобы показать рыцарям, что им здесь не место. Они не нуждались в их помощи. «Мастер, яд». Родин спустился на землю и использовал на Кариса и Джинну заклинание. «Сопротивление яду». Это заклинание увеличивало сопротивляемость к ядам. Оно не давало полного иммунитета, поэтому длительное воздействие яда все еще было опасно. Вот почему Родин заметил, что на звере почти не было следов от мечей. Теперь он понял, почему рыцари не могли подойти к нему из-за яда. Даже на расстоянии чувствовался едкий запах яда. Обычный рыцарь умер бы от отравления еще до того, как добрался бы до зверя. Даже мастеру-мечнику потребовалась бы помощь мага высокого уровня. Если бы яд распространялся по воздуху, то все было бы проще. Но он действует при контакте. Боевые куклы лишь имитировали дыхание, но на самом деле они не дышали. Если бы яд распространялся по воздуху, они бы могли его проигнорировать. Но яд зверя действовал при контакте. Он отравлял все, к чему прикасался. Даже боевым куклам нужно было быть осторожными. Бум, бум, бум. Он идет. Мы продолжаем движение. Вперед, бежим. Из-за деревьев показался рог зверя. Затем, голова, глаза. Рыцари, выманившие зверя, бросились бежать. Даже используя ауру, Они не могли обогнать его. Бум, бум, бум, треск, хруст. Топот зверя смешался со звуками падающих деревьев, и через мгновение он оказался перед ними. 125. Внешний вид гигантского монстра был пугающим. Когда Родин смотрел на него глазами Дзита, он был похож на минотавра, просто очень большого. Но сейчас его руки были разной длины. Правая была вдвое длиннее левой. Его морда была раздута, как воздушный шар. Казалось, что стоит проткнуть ее иглой, как она сдуется. А по всему телу были видны волдыри. Он выглядел так, будто был чем-то болен. «Ужасный вид», — прокомментировал Карис. «Господин Родин, меня сейчас стошнит», — пожаловалась Бжинна. Вид действительно был ужасен. У Родена тоже подкатила к горлу тошнота. «Он идет. Осторожнее с ядом. Не волнуйтесь, мы не дышим», — напомнил Карис. «Яд действовал при контакте, так что дыхание не имело значения. Но, по крайней мере, им не грозило отравление внутренних органов, в отличие от обычных рыцарей. Начинаем. Огненный удар, вакуумный взрыв». Как только зверь вышел из-за деревьев, Родин атаковал его магией. Он использовал ту же комбинацию заклинаний, что и при побеге из подземных руин в пустоши Маут. Бабах! Мощный взрыв уничтожил все вокруг. Гигантский минотавр отлетел назад, не устояв на ногах. Ирррррра! Хаап! Всего одна атака, но какой эффект! Вакуумный взрыв и огненный удар отлично сработали в комбинации. Пока зверь лежал на земле, на него бросился Карис. Джинна встала между ним и Родином, защищая его. «Джинна, не обращай на меня внимания, сражайся!» — крикнул Родин. «Да, господин Родин». Джинна присоединилась к Карису. Родин переместился в сторону, заняв позицию с другой стороны от зверя. Теперь они окружили его с трех сторон. «Ирррррра!» — взревел зверь, уставившись на Родена. Похоже, он решил сначала разобраться с тем, кто причинил ему боль, а не с Карисом и Джинной, которые атаковали его копьем и мечом. «Ха! Черная молния!» Родин выпустил несколько черных молний подряд. Это было заклинание пятого круга, но Родин модифицировал его, увеличив мощь до шестого круга, и вложил в него количество магической энергии, соответствующее шестому кругу. Бабах! А-а! Черные молнии, возникшие из ниоткуда, ударили зверя в макушку. Он прикрыл голову руками и бросился на Родена. Ха-ап! Не подходи к господину Родену! Родин был не один. Карис и Джинна атаковали зверя с другой стороны. Их оружие, окутанное аурой, оставляло глубокие раны на его ногах. Ирррра! Вокруг зверя появилось облако фиолетового дыма. Ядовитый запах стал еще сильнее. Противоядие. Сопротивление яду. Родин поспешил использовать на Кариса и Джинну защитные заклинания. Их атаки на мгновение прекратились, но вскоре возобновились с новой силой. Ха-ап! Вжик! Бах! Карис и Джинна атаковали быстро и яростно. Зверь не успевал защищаться. Его тело покрывалось все новыми ранами, а он метался из стороны в сторону. Кажется, мы справляемся. Но в этот момент Карис вдруг взлетел в воздух. Разумеется, не по своей воле. Бам! Карис! Все в порядке! Простонал он. Это был удар хвостом. Карис попал под удар, похожий на взмах метлы. Джинна в это время пыталась забраться на зверя по ноге, поэтому удар ее не задел. Полет, вакуумный взрыв, огненный удар, неограниченный щит. Бабах, зверь упал на землю. Родин быстро сложил магические знаки и использовал несколько заклинаний подряд. Он поднялся в воздух, чтобы избежать атаки зверя, и использовал два заклинания шестого круга, создав мощный взрыв. Зверь, получив удар, упал на землю. На его груди, где произошел взрыв, появилась глубокая рана. Родин наложил на Джинну защитное заклинание. На всякий случай. А-а, ха-ап, господин Родин, я в порядке. К счастью, Карис поднялся на ноги. Его левая рука неестественно свисала, но он был жив. Неограниченный щит. Адский луч. Родин наложил на Кариса защитное заклинание и атаковал зверя. Сконцентрированный луч огня ударил зверя в грудь. Не пробивает. Адский луч, заклинание пятого круга, пронзающее цель насквозь, но зверь получил лишь поверхностную рану. У него была высокая сопротивляемость к магии. Нужно использовать заклинание шестого круга. Родин начал готовить новое заклинание. На этот раз это была грозовая буря, заклинание шестого круга. Его пальцы быстро двигались под длинными рукавами. Из его уст лились руны. Иррррра! Вперед! Грозовая буря! Огромная грозовая буря накрыла зверя. Родин вложил в заклинание всю свою силу, используя технику магических знаков. Зверь сжался, пытаясь защититься от ударов молний. Родин заметил, как он отставляет назад заднюю ногу. Джинна, осторожно! Скачок, зверь молниеносно бросился на Джинну и отшвырнул ее в сторону. Неограниченный щит, наложенный Радином, не смог защитить ее и рассыпался на части. Уничтожение гигантского зверя было поручено одной из четырех великих башен, башни Ландиса. Это было непростое задание. Они могли потерять много магов в этой битве. Поэтому башня Ландиса обратилась за помощью к соседним башням, Сидрии и Камиа. Башня Камиа и без того собиралась сражаться с зверем. Они уже отправили к нему своих магов. А вот Сидрии, нет. Они не хотели ввязываться в эту опасную битву. Башня Сидрии только начала набирать силу, и участие в подобных мероприятиях было им не по карману. Но они не могли проигнорировать просьбу башни Ландиса. Не только из-за их военной мощи, но и из-за их огромного влияния на центральном континенте. Башня Ландиса, одна из четырех великих, была самой могущественной и влиятельной организацией на западе центрального континента. Враждовать с ними – все равно, что враждовать с несколькими королевствами. В этом случае башне Сидрии не выжить. Поэтому им пришлось согласиться отправить своих магов. Предводителем отряда был назначен старейшина Кендрик, недавно вернувшийся из маркизата Ричмонд. В его подчинение было отдано 50 магов. «Черт возьми», – проворчал Кендрик, въезжая на территорию королевства Тивия. Кендрику не нравилось, что его заставили участвовать в этой экспедиции. Маги, чувствуя недовольство своего предводителя, старались не попадаться ему на глаза. Они даже старались говорить тише, чтобы не вызвать его гнев. «Черт возьми!» — снова выругался Кендрик. Он что-то бормотал себе под нос, но даже стоявшие рядом маги не могли разобрать его слова. «Хаэм!» — впереди появилось облако пыли. Присмотревшись, Кендрик увидел приближающихся всадников. Орлиный глаз. Он использовал заклинание второго круга, усиливающее зрение, и разглядел, что к ним скачут ребенок и мужчина лет 30 в простой одежде. «Остановите их!» — приказал Кендрик. «Да, старейшина!» Кендрику и так было плохое настроение, а тут еще эти наглецы. Он решил выместить на них свою злость. Несколько магов вышли вперед и использовали магию. Крик, заклинание первого круга, усиливающее звук, полетел в сторону всадников. «Стой! Иго-го!» Всадники, услышав громкий крик, натянули поводья. Лошади замедлили ход и остановились неподалеку от магов. «Как вы смеете скакать во весь опор по дороге? А если бы кого-нибудь сбили? Простите, мы очень торопимся». «Что?» Мужчина, машинально извинившись, спрыгнул с лошади и, увидев магов, застыл на месте. Сидевший позади него ребенок тоже выглядел испуганным. Он быстро огляделся, но пути к отступлению не было. «Кого я вижу? Это же тот наглец, который был с тем мальчишкой!» — воскликнул один из магов. «Старейшина, это они, те самые!» — подтвердил другой. Всадниками оказались Мэтью, Ларри и Бьянка. Они мчались во весь опор, следуя указаниям Родена, но вдруг сзади раздался грохот, и земля задрожала. Последствия битвы между Родином и зверем достигли их. Ларри пришпорил лошадь. Мэтью, тоже напуганный, хлестнул лошадь кнутом, и на их пути оказались люди. Они уже решили, что это их спасение, но, как назло, это оказались маги башни Сидрии. «Отлично, хватайте их», — приказал Кендрик. «Да, старейшина». Маги двинулись на них. Некоторые выглядели агрессивно, но большинство не понимали, что происходит. Кендрик привел с собой 50 магов. Среди них были те, кто присутствовал при стычке с Родином, но большинство видели его впервые. «Старейшина, а в чем, собственно, дело?» — спросил один из магов. «Один мальчишка, связанный с этими детьми, оскорбил меня и нашу башню», — ответил Кендрик. «Вот как? Я хотел поговорить с ним по-хорошему, но он ответил мне с неподобающей дерзостью. Что ж, придется научить его уважать старших, и заодно узнать, что ему известно». Конечно, он не собирался учить Ларри и Бьянку хорошим манерам. Его настоящей целью была информация, которой владел их опекун, тот юный маг. Когда Кендрик услышал о проклятии, то глава башни велел ему встретиться с тем, кто создает активируемые артефакты. Кендрик понял это как приказ помешать ему создавать артефакты. Но, вернувшись в башню и проведя расследование, он понял, что тот мальчишка – не промах. В башне Сидрии умели создавать только артефакты «Магическая стрела», а тот юнец создавал самые разные активируемые артефакты. И, судя по отзывам наемников, они были даже лучше, чем «Магическая стрела». Кендрик не знал об этом во время их стычки. «Я заставлю его рассказать мне руническую формулу заклинания очищения, снимающего проклятие, и выведаю у него секреты создания артефактов. В его сердце зашевелилась жадность. Тот мальчишка не принадлежал ни к одной из башен, так что можно было его запугать. Хорошими вещами нужно делиться. А что ему известно, неважно. Просто хватайте этих детей, а с мужчиной разберемся позже. Скорее всего, он просто слуга. Да, старейшина. Несколько магов вышли вперед, чтобы схватить Ларри и Бьянку. Они не знали, что произошло на самом деле, но не могли ослушаться приказа Кендрика. В башне Сидрии даже глава был всего лишь магом пятого круга, и Кендрик, один из трех магов пятого круга, обладал огромной властью. «Бьянка, встань за мной!» — крикнул Ларри. «Хорошо». Мэтью подбежал к ним и встал за Ларри. Мальчик защищал их обоих. «Нам не победить». Сейчас Ларри мог справиться максимум с одним магом третьего круга. И это было очень неплохо, учитывая, что он был мечником первого ранга. Но противник был слишком силен. У Ларри не было ни единого шанса. В отряде башни Сидрии был один маг пятого круга, 4 мага четвертого круга и 46 магов третьего круга. «Не сопротивляйтесь. Идите сюда», — сказал один из магов. «Ага, сейчас», — огрызнулся Ларри. «Не будьте глупцами. Огненный шар». Один из магов прочел руны и выпустил заклинание. Огненный шар – основное заклинание магов третьего круга. Ларри подставил под удар щит, наклонив его под углом. А перед самым ударом он откинулся назад, чтобы смягчить удар. Сила. Бьянка, закончив читать заклинание, усилила Ларри. Это заклинание было бесполезно в битвах со слабыми противниками, но в битвах с сильными могло пригодиться. А во, детишки неплохо подготовлены. А это сможете заблокировать? Вспышка. Маг прочел более длинное заклинание, и в сторону Ларри полетело пламя. Бабах! Раздался взрыв, и щит вылетел из рук Ларри. «А-а! Брат Ларри!» Ларри едва успел заблокировать заклинание четвертого круга, но он не смог выдержать жар пламени и выронил щит. Верхняя часть щита, упавшего на землю, начала плавиться. Если бы он держал его еще немного, то обжег бы себе руку. «Тьфу ты, упрямый мальчишка! Кажется, тебя не учили слушаться старших», — усмехнулся маг. «Меня учили не ходить с незнакомцами», — парировал Ларри. «Ты весь в своего братца. Не нравится мне это. Чего вы ждете? Хватайте их». Да, на этот раз вперед вышло несколько магов. Ларри, лишившийся щита, не мог им противостоять. 126. Разрушительная сила зверя была невероятной. Даже Карис и Джинна, мастера-мечники, получали переломы от его ударов. К тому же, он был удивительно проворным. Он приседал, а потом резко бросался вперед с такой скоростью, что казалось, будто он телепортируется. Карис и Джинна иногда даже не успевали среагировать. Бам, бам. Прочная шкура. Магия хоть как-то действовала на зверя, а вот атаки Кариса и Джинны, нет. Раны появлялись, но они были не такими глубокими, как можно было ожидать. Он был особенно устойчив к атакам ближнего боя. Это из-за яда. Родин использовал противоядие и сопротивление яду, но это давало лишь временный эффект. Яд быстро проникал в тела Кариса и Джинны. Из-за яда их сила уменьшалась. Похоже, он влиял и на их чувства. Их движения стали замедленными. Они же не люди, а боевые куклы. И даже на них яд так действует. Проблема в том, что они слабеют, когда подходит к нему. Сейчас Карис и Джинна могли лишь сдерживать зверя. Пока яд окутывал его, на большее рассчитывать не приходилось. Я должен его уничтожить. Я сам. Нужно было более мощное заклинание. Даже заклинания шестого круга, усиленные дополнительной магической энергией, не могли его убить. Комбинация вакуумного взрыва и огненного удара, которая показала свою эффективность в прошлом, не нанесла зверю смертельный урон. Нужно найти другой способ. Другой способ. В голове Родена проносились заклинания, руны, которым его обучал фантом Фрувала. «Джинна, уклоняйся!» «А-а!» Зверь занес ногу над упавшей на землю Джинной. Если бы он напустил ее, то Джинна бы погибла. Нулевое трение. Родин создал заклинание. 6 кругов бешено вращались, формируя магию. Нулевое трение – продвинутое заклинание магии трения. Оно уменьшало коэффициент трения. Бам! Зверь поскользнулся и упал. Джинна успела откатиться в сторону, избежав смерти. Огненный шквал. Бабах! Бабах! Бабах! Родин выпустил еще несколько заклинаний. На этот раз это был огненный шквал, заклинание шестого круга, вызывающее взрывы огня на определенной площади. Вокруг зверя раздались взрывы. Из-под земли вырвались языки пламени. Но огонь не причинил зверю большого вреда. Это было заклинание, действующее по площади, поэтому его мощь была ограничена. Но пламя сожгло ядовитый туман, окутывавший зверя. Крис и Джинна смогли вздохнуть свободно, но отдыхать было некогда. В бою мага и рыцарей задача рыцарей – защищать мага. Если маг мог свободно использовать магию, то рыцари выполнили свой долг. Крис и Джинна встали между Родином и зверем. Зверь тоже это понял. Эти двое были быстрыми и надоедливыми, но настоящая угроза исходила от того, кто стоял позади них. Земля, очищающая мир. Поле очищения. Родин использовал модифицированное заклинание, очищающее определенную область. Он использовал руны и формулу из заклинания пятого круга поля молний, чтобы задать область действия, и добавил к нему очищение, заклинание шестого круга. Это было заклинание, созданное на ходу. Из тела Родена хлынула магическая энергия. Несмотря на то, что это было заклинание шестого круга, оно потребовало невероятного количества энергии. Нулевое трение. Бам! Зверь попытался встать, и Родин снова уменьшил коэффициент трения. Зверь, уже приподнявшийся на руках, снова рухнул на землю. Но на этот раз он не упал полностью. Его руки уперлись в землю. Адское пламя, нисходящее с небес. Пламя инферно. Пока зверь лежал, Родин прочел длинное заклинание. Его пальцы быстро складывали магические знаки. Пламя инферно. Шесть кругов бешено вращались. Магическая энергия жадно искала источник, чтобы насытиться. А он совершил ошибку. Создавая заклинание на ходу, он не рассчитал количество кругов. Он, маг шестого круга, случайно использовал заклинание седьмого круга. Шести кругов магической энергии было недостаточно, и заклинание начало пожирать его тело, высасывая жизненную силу. Нет, Родин поспешно начал собирать окружающую ману. Другого выхода не было. Чтобы открыть дверь в подземных руинах, требовались особые магические импульсы семь кругов. Родин, маг шестого круга, использовал ману, чтобы создать фальшивый круг и обмануть магический круг на двери. Он решил повторить тот же трюк. Проблема была во времени. Магическая энергия реагировала на руны мгновенно, а мана – нет. Чтобы привести ее в движение, требовалось время и огромное количество энергии. Поэтому Родин использовал магические круги, работающие на мане, только в артефактах, но не в боевой магии. Но сейчас у него не было выбора. Ему нужно было срочно создать что-то, что заменило бы седьмой круг. «Прошу». Родин уговаривал ману, заманивал ее в свое тело и спешно придавал ей форму круга. Как только круг сформировался, пламя инферно тут же поглотило его. Родин снова начал собирать ману, формировать круг, отдавать его заклинанию. Ха! Получилось! Ему удалось собрать достаточно маны, чтобы удовлетворить потребности пламени инферно. Заклинание было завершено. Черное пламя. Оно было похоже на черный дым и окутало тело зверя. А-а-а! Этот жар был несравним с жаром всех предыдущих заклинаний огня. Даже деревья, стоявшие в десятках метров от зверя, начали сохнуть. Зверь бешено метался, катался по земле, пытался сбить пламя горстями земли. Но огонь не утихал. Он продолжал гореть с той же силой, сжигая плоть зверя. А-а-а! А-а-а! Его крики были бесполезны. Его тело продолжало гореть. Родин почувствовал, как покидают его силы. Он смог завершить заклинание с помощью маны, но его тело было в ужасном состоянии. Магическая энергия бушевала внутри него. Казалось, что он вот-вот взорвется. «Защищайте!» – прохрипел он, падая на землю. Родин открыл подпространство, достал несколько пузырьков с зельями, созданными по древнему рецепту, и выпил один из них. Затем он сел и начал медитировать. Зелье, созданное по древнему рецепту, обладало не только лечебными свойствами, но и помогало контролировать магическую энергию. Родин попросил Кариса и Джинну защищать его, но им нечего было делать. Они просто стояли рядом, наблюдая за тем, как умирает зверь. Зверь постепенно слабел. Его тело почернело от огня. «Долго же он держится», — заметил Карис. «Да, это же заклинание седьмого круга», — кивнула Джинна. «Ага». Предыдущий мастер использовала похожие заклинания, но заклинание нынешнего мастера намного мощнее. Верно, я тоже это заметила. Крис и Джинна разговаривали, не спуская глаз с Родена. Битва была окончена. Они были изранены, но живы. И это было главное. Родин не знал, но заклинанием, наложенным на вход в подземные руины в пустоши Маут, было пламя инферно. Оно должно было активироваться и атаковать любого, кто попытается открыть дверь силой. Старейшина Слабона, попавший под действие этого заклинания, долго страдал от его последствий. «Наш мастер намного сильнее, чем мы думали». Да, и он так молод. Он и нам дал эти зелья, похоже на то. Хаэм, но мы же не пьем зелья. Крис и Джинна были боевыми куклами. Если их тела получали повреждения, то их нужно было не лечить, а чинить. А лучшее место для ремонта – это ожерелье Родена. Восстанавливающая магия, заключенная в ожерелье, могла починить практически любые повреждения. Мастер иногда обращается с нами, как с людьми, заметил Крис. Да, и он не притворяется, он действительно видит в нас людей, кивнула Джинна. Хаэм, что? От тела Родена исходила мощная аура. Деревья вокруг него затрещали, поднялась пыль. «Пробуждение», – прошептала Крис. «Пробуждение», – эхом отозвалась Джинна. Они имели в виду повышение уровня. Когда маг шестого круга переходит на седьмой, а маг седьмого – на восьмой. Во времена империи это называли пробуждением. Ему всего 15. Хаэм, он пробудился раньше, чем предыдущий мастер. Раньше, чем кто-либо в истории империи, добавил Крис. Родену исполнится 16 только через год. Он достиг седьмого круга на 2 года раньше, чем принцесса Эланириен. Аура становилась все сильнее. Энергия кружилась вокруг Родена, проникая в его тело. Слишком мощная аура, пробормотал Крис. Да, слишком мощная. Надеюсь, с ним все будет в порядке, с тревогой сказала Джинна. Когда Эланириен создавала боевых кукол, она уже была магом 9-го круга. Поэтому Крис и Джинна не видели ее пробуждения. Но, путешествуя с ней, они видели пробуждение многих других магов. Они десятки раз видели, как маги 6-го круга переходят на 7-й. Во времена империи маги 7-го круга не были такой редкостью. Если поблизости был талантливый маг, то можно было стать свидетелем его пробуждения. Эта аура сравнима с аурой мага 8-го круга, заметил Крис. Да, но у него всего 7 кругов. У мастера всегда было много магической энергии. К счастью, буря стихла так же внезапно, как и началась. Но тело Родена начало меняться. Снова реконструкция тела, заметила Джинна. Да, а ведь он уже проходил через это. Дзита, принявший форму одежды, вернулся в свой истинный облик. Он несколько раз склонил голову на бок, а потом взмыл в воздух. Ундайн тоже отлетела от Родена. Ее беспокоило тепло, исходившее от его тела во время реконструкции. Крис и Джинна охраняли Родена. Огонь, сжигавший зверя, погас. От гигантского чудовища остался лишь черный обугленный скелет. С ним покончено. Да, преображение Родена длилось долго. Прошел час, потом еще один, но реконструкция тела все еще не закончилась. Что-то долго. Не похоже на то, что мы видели у других магов 7-го круга, заметил Крис. Наш мастер всегда был особенным. Так что Хаэм, кто-то идет, сказала Джинна. Крис, налево, я, направо, скомандовала Джинна. Они встали по обе стороны от Родена, глядя в ту сторону, откуда приближались незнакомцы. Вскоре появилась группа людей, около 100 человек. Все они были в мантиях с капюшонами. Маги, прошептал Крис. Ага, все мантии были синего цвета. Судя по всему, это был отряд магов из какой-то организации. Ха-ха, в такой глуши родился архимаг. Ха-ха-ха, раздался голос, и один из магов вышел вперед. Крис и Джинна встали перед Родином, преграждая ему путь. «Остановитесь. Наш господин сейчас в критическом состоянии», — сказала Джинна. «Я знаю. Мы не собираемся подходить ближе. Не волнуйтесь», — ответил маг. «Благодарим за понимание». Крис и Джинна не сдвинулись с места. Пока рядом был хоть один посторонний, они не собирались оставлять Родена без защиты. Тем временем, прибывшие маги осмотрели окрестности. Лес был разрушен. Большинство деревьев были повалены, земля изрыта. Среди этого хаоса лежала огромная черная масса. Нетрудно было догадаться, что это. «Это вы его убили?» – спросил предводитель отряда, указывая на зверя. «Да, заклинание господина Родена было очень мощным», – ответила Джинна. Она приписала всю заслугу Родену. Крис и Джинна лишь сдерживали зверя. Конечно, они нанесли ему несколько ударов мечами и копьем, но не смогли его убить. Настоящий урон зверю нанес Родин, и последний удар был нанесен заклинанием 7-го круга, которое он создал, превозмогая боль. Хаэм, благодарим вас за уничтожение этого опасного зверя. Я, конечно, не представляю весь континент, но все же позвольте выразить вам благодарность, сказал глава отряда. Я передам ваши слова господину Родену, когда он проснется. Ах да, мы ведь не представились. «Я, Фрэнсис, глава башни Ландиса». Услышав название башни, Крис и Джинна напряглись. После своего пробуждения они слышали о 4 великих башнях. Они получили эти знания из ожерелья Родена, но, Так или иначе, они знали, что башня Лэндиса – одна из четырех самых могущественных организаций в мире. Осознание того, что перед ними сильный противник, заставило их насторожиться. «Меня зовут Джинна, я телохранитель господина Родена», – представилась Джинна. Крис промолчал. Он крепко сжимал копье, готовый в любой момент броситься в атаку. «Ха-ха, не нужно так нервничать. Мы отойдем подальше и отдохнем», — сказал Фрэнсис. «Мы будем вам благодарны. Идемте», — сказал Фрэнсис своим магам. Маги башни Лэндиса отошли на безопасное расстояние. Крис и Джинна немного расслабились. «Фух, пронесло», — прошептал Крис. 127. Участие в уничтожении гигантского зверя было для Кендрика вынужденной мерой. Он был в плохом настроении всю дорогу до Хиддинса. Но когда он поймал тех, кого так хотел заполучить, его настроение улучшилось. Его сердце забилось от предвкушения, однако радость была недолгой. Мальчишка, от которого он ожидал послушания, упорно молчал. «Старейшина, он не говорит», — доложил один из магов. «Упрямый мальчишка», — проворчал Кендрик, подходя к телеге, где были заперты дети. Двое детей, чьи лица были покрыты синяками, смотрели на него с ненавистью. «Откуда в вас столько злобы? Вас не учили вежливо отвечать старшим? Тьфу! Меня учили не разговаривать с плохими людьми», — огрызнулся Ларри. Взгляд Ларри и Бьянки был пугающим. Несмотря на то, что дети были связаны, Кендрик почувствовал холодок, пробежавший по спине. «Тьфу ты, вот почему так важно домашнее воспитание. Глядя на вас, можно понять, что из себя представляет этот Родин. Сам такой, старый хрыч». Ларри и Бьянка, несмотря на избитые лица, не сдавались. Наблюдавшие за ними маги изумленно качали головами. Ларри и Бьянка не могли сдаться. Они помнили, как дрожали от страха и были вынуждены подчиниться. Они не хотели снова пережить этот унизительный опыт. Они были готовы умереть, но не сдаться. «Скажите, где находится этот Родин, и я вылечу ваши раны и накормлю вас вкусной едой», — пообещал Кендрик. П.Ф. Кендрика интересовало только местонахождение Родена. В каком-то смысле, это было пустяком. Родин мог с легкостью расправиться со всеми магами башни Сидрии. Но Ларри и Бьянка не могли предать Родена. Им было все равно, пострадают они или нет. Они не могли нарушить обещание, данное своему спасителю. Тьфу, упрямые. И взрослые, и дети. Что же делать? Может, если я убью одного из них, остальные заговорят? Только попробуй. Брат Родин вернется и отомстит за нас. Закричала Бьянка. Так скажите, где он находится? Кендрик продолжал угрожать им, но Ларри и Бьянка не сдавались. «Посмотрим, сможете ли вы держаться, когда у каждого из вас не будет руки. П.Ф., давай, отрубай. Отрубай мою, старый маразматик». Кендрик, опешивший от их слов, не мог больше тратить время. Башня Лэндиса назначила им место и время встречи. Если не случится ничего непредвиденного, они должны прибыть туда в назначенный срок. «Хорошо, раз так, то испытайте на себе это новое ощущение». «Потерю руки. Хвать!» Кендрик схватил Ларри за руку, но мальчик вырвался и ударил его по лицу. «Шлеп! Ах ты, мерзавец! Бам! Бам! Бам! Уф! А-а!» Разъяренный Кендрик принялся избивать Ларри ногами. Он бил его по всему телу, от пояса до головы. Затем он пнул и Бьянку. Мэтью, привязанный к другой телеге, попытался дотянуться до них, но не смог. Родин начнулся поздним вечером. Он чувствовал себя одновременно бодрым и опустошенным. Седьмой круг. В книгах говорилось, что, достигнув седьмого круга, маг испытывает чувство невероятной полноты. Но у Родена было все наоборот, он чувствовал пустоту и разочарование. «Вы проснулись?» – спросила Джинна. «Мастер Родин, как вы себя чувствуете?» – добавил Крис. «Хорошо». Родин встал и осмотрел свое тело. Руки и ноги были целы, магические круги работали стабильно. Жаль, он чувствовал, что его магическая энергия истощилась. Круги стали тоньше, а плотность магической энергии – ниже. Но на самом деле, магическая энергия никуда не делась. Наоборот, с переходом на седьмой круг ее плотность увеличилась, как и его сила. Просто вместилище для магической энергии стало больше, поэтому ему казалось, что ее стало меньше. Чаша стала больше, но еще не была наполнена до краев. Сколько времени потребуется, чтобы наполнить ее, если ему не повезет наткнуться на еще одни руины? То и 10 лет может не хватить. «Мастер, ваше лицо изменилось», — заметил Крис. «Да, и как? Ваши черты стали более мужественными». «Отличная новость. Зеркальный образ». Родин использовал заклинание, чтобы посмотреть на свое лицо. Оно все еще было красивым, но черты стали более резкими. Теперь его вряд ли примут за девушку. Это из-за реконструкции тела. После первой реконструкции тела, в подземных руинах, его черты лица тоже стали более мужественными. Нос стал острее, скулы – более выраженными. А после второй реконструкции мужские черты стали еще более заметны. Но он не собирался менять свой стиль одежды. Он всегда носил капюшон, скрывая свое лицо, и теперь ему было некомфортно его показывать. «Ундайн, иди сюда», – позвал он. «Хи-хи-хи, ты стала длиннее?» – удивленно спросил Родин. «Хи-хи-хи, Ундайн все еще не могла говорить, но ее эмоции стали более выразительными. Что-нибудь случилось?» – спросил Родин у Кариса и Джинны. «Зверь погиб от вашего заклинания», – ответила Джинна, указывая на обугленный скелет зверя. «А еще что-нибудь? Кажется, там собрались люди. Это маги башни Ландиса. Похоже, они пришли, чтобы уничтожить зверя. Хорошо, что мы не столкнулись с ними. Хаэм, а это что такое, когда это появилось?» Родин показал Джинне свой браслет. Джинна на мгновение задумалась, а потом вспомнила, когда браслет начал светиться. «Около часа назад, нужно идти. Дети в опасности», — сказал Родин. «Поняла», — кивнула Джинна. «Дзита, найди детей». «А, вот они», — Родин, разделив чувства с Дзита, увидел, как Кендрик избивает Ларри и Бьянку. «Бежим со всей силы. За мной». «Да». Родин использовал заклинание «Полет», чтобы избежать препятствий. Карис и Джинна последовали за ним. Глава башни Ландиса, Фрэнсис, наблюдавший за ними издалека, тоже вскочил на ноги. «Что случилось?» – спросил он у своих подчиненных. Маг, завершивший реконструкцию тела, очнулся и направился на восток. «Причины пока неизвестны», – доложил один из магов. «Первая группа остается здесь, остальные – за мной». Фрэнсис взмыл в воздух, используя заклинание «Полет». Маги башни Ландиса последовали за ним. На коротких дистанциях, до 5 метров, рыцари были быстрее всех. Их стартовая скорость была недостижима для магов. Но на пересеченной местности, на больших расстояниях, маги были вне конкуренции. Пока у мага оставалась магическая энергия, рыцарь не мог угнаться за ним, используя полет. А вот на сверхдальних дистанциях рыцари снова вырывались вперед. Когда у мага заканчивалась магическая энергия, он становился легкой добычей, а рыцарь, даже если его аура истощилась, мог продолжать бежать, полагаясь на свою выносливость. «Что за?» Фрэнсис, архимаг, с изумлением смотрел на фигуру, летящую впереди. Он был магом 7-го круга уже больше 10 лет. У него было на 10 лет больше опыта, чем у того, кто летел впереди, но он не мог его догнать. Наоборот, расстояние между ними увеличивалось. Что это за невероятная магическая энергия? Даже будучи магом 6-го круга, Родин обладал запасом магической энергии, сравнимым с запасом архимага. Все благодаря мане, которую он поглотил из тела Мэтью и из подземных руин. И сейчас, достигнув 7-го круга, он не уступал в этом плане магам 8-го круга. И он летел, используя полет на максимальной скорости, не снижая темпа. Фрэнсис, глава башни Ландиса, уже потратил почти всю свою магическую энергию. Маги, летевшие за ним, отстали настолько, что он их больше не видел. Ха, невероятно. Фрэнсис решил отменить полет. Магу не стоило тратить всю свою магическую энергию до последней капли. Это могло повредить его кругам. В этот момент он почувствовал мощный всплеск магической энергии впереди. Судя по силе и масштабу, это было заклинание 7-го круга. Наконец-то, Фрэнсис, решивший было отменить полет, продолжил преследование. Когда человек слишком сосредоточен на чем-то одном, он часто забывает о цели. Именно это и случилось с Кендриком. Он начал избивать детей, чтобы узнать, где находится Родин. Ему нужно было задать свой вопрос, а не увлекаться избиением. Кендрик хотел узнать, где находится Родин, и начал избивать детей. Он пинал их ногами, хватал за шиворот, бил кулаками. И в какой-то момент он забыл о своей цели. Возможно, потому, что маги редко использовали кулаки. Он так увлекся избиением, что забыл о вопросе. Он просто наслаждался процессом, и ему не приходило в голову ничего другого. Бам, бам, бам, мерзавцы, бам, бам. Когда старшие с вами разговаривают, бам, бам, бам, нужно хотя бы, бам, бам, сделать вид, бам, бам, бам. Что вы слушаете? Ларри и Бьянка давно потеряли сознание. Их лица были залиты кровью, тела обмякли. Они потеряли так много крови, что земля под ними стала красной. Их дыхание было едва заметным, Они могли умереть в любой момент. Как вы смеете игнорировать слова старших? Бам, бам, бам. В этот момент он почувствовал мощный всплеск магической энергии. Кендрик резко обернулся и поспешно создал защитное заклинание. Избивая детей, он не забывал о родине. Он знал, что тот может появиться в любой момент, и заранее приготовил защитное заклинание. Ударный барьер. Бабах. Заклинание, прилетевшее издалека, ударилось об ударный барьер. Нет, это было не совсем так. Ударный барьер рассыпался на части, не выдержав удара. Заклинание пронеслось над плечом Кендрика и улетело дальше. Ха! Кендрик отскочил назад. На краю поляны появилась фигура в мантии. «Ну, здравствуй, юный маг», — с издевкой произнес Кендрик. «Ты посмел тронуть моих брата и сестру, старый ублюдок». Родин, находясь на большом расстоянии, выпустил заклинание седьмого круга, воздушный бур. Это было атакующее заклинание, пронзающее цель сжатым вращающимся потоком воздуха. Родин не знал заклинаний седьмого круга. В книгах, которые он читал, были описаны только заклинания до шестого круга. Воздушный бур он создал по дороге сюда, комбинируя руны. Несмотря на то, что это было заклинание, созданное на ходу, его мощь была невероятной, как и подобает заклинанию седьмого круга. Разумеется, Кендрик не мог заблокировать заклинание седьмого круга. То, что заклинание не попало в него, было не его заслугой. Родин специально целился над плечом Кендрика, чтобы не задеть Ларри и Бьянку. Его целью было не ранить старейшину, а отвлечь его от детей. «Ну, вот мы и встретились», — холодно произнес Родин. «Если ты так хочешь умереть, то я могу тебе помочь», — усмехнулся Кендрик. «Ха-ха, какой храбрый маг четвертого круга». Кендрик и представить себе не мог, что Родин сильнее его. Он думал, что ударный барьер был разрушен из-за его ошибки, а не из-за силы заклинания Родена. «Старейшина, позвольте нам разобраться с ним», — предложил один из магов. «Не нужно, я сам». Кендрик остановил магов башни Сидрии, которые хотели броситься на Родена. Маги окружили Родена, угрожая ему своим количеством. Шлеп, шлеп. В этот момент рядом с Роденом появились двое, мужчина лет 30 и девушка лет 25. «Господин Родин, оставьте это нам, я разберусь с ними, Крис еще не восстановился», — сказала Джинна. Услышав ее слова, Родин посмотрел на Криса. Раны, полученные им в битве с зверем, все еще не зажили. «Хаэм, зелья не помогут?» – спросил он. «Нет, нам нужно в ожерелье. Из-за меня вы задержались». «Все в порядке, господин Родин», – ответил Крис. Джинна вышла вперед, намереваясь разобраться с магами, но Родин остановил ее. «Не нужно, это мое дело. Проблемы господина Родена – это и наши проблемы», – возразила Джинна. «Но с этим я должен разобраться сам. Вы, пожалуйста, помогите детям», — попросил Родин. «Как пожелаете, господин Родин». Родин достал зелья и протянул их Крису и Джинне, а сам сделал шаг вперед. Крис и Джинна направились к Ларри и Бьянке. «А во, у тебя есть помощники? Что ж, на одного покойника больше», — усмехнулся Кендрик. «Ну что, юный маг, покажи, на что ты способен». 128. Родин ничего не ответил, он лишь слегка шевельнул плечом. Бам, уф. Кендрик отлетел в сторону и рухнул на землю. Удар был настолько неожиданным, что он не успел понять, что произошло. Крис и Джинна, освободив Ларри и Бьянку, подбежали к телеге, где был привязан Мэтью. Дзинь. Джинна голыми руками разорвала металлические оковы, сковывавшие Мэтью. Ларри, Бьянка. Мэтью хотел броситься к детям, но Джинна его остановила. Сейчас было опасно трогать Ларри и Бьянку. У них было слишком много переломов, и неосторожное движение могло привести к инвалидности. «Крис, подержи его», — попросила Джинна. «Хорошо». Крис осторожно уложил Ларри на землю и открыл ему рот. Джинна влила в рот Ларри зелье, которое дал ей Родин. Затем она напоила зельем и Бьянку. «Тьфу ты, плохо дело», — пробормотал Крис. «Отойди», — сказал Родин, подходя к ним. Кендрик висел в воздухе, связанный какой-то невидимой силой. Маги башни Сидрии пытались его освободить, но безрезультатно. Чем больше они пытались до него дотянуться, тем выше он поднимался. Это сделал Родин. «Ах ты, мерзавец! Немедленно отпусти меня!» – завопил Кендрик. «Ха-ха-ха, что здесь происходит?» – раздался голос, и на поляне появился еще один человек. Это был старик, которому на вид было больше 70 лет. «Неужели башня Ландиса?» – пробормотал Кендрик, узнав синюю мантию. Он оказался здесь по приказу башни Ландиса, так что он не мог не узнать их мантию. «Хаэм, а ты в мантии башни Сидрии? Кто ты такой?» спросил старик. «Кендрик, старейшина Кендрик, пожалуйста, помогите мне, эти негодяи напали на меня». Хм. Фрэнсис, глава башни Ландиса, не мог понять, что произошло. Он видел лишь то, что маг, только что достигший седьмого круга, прилетел сюда с невероятной скоростью и сковал магией старейшину башни Сидрии. Фрэнсис посмотрел на Родена и двух его спутников. Женщина, похожая на мечницу, встала между ним и юным магом. Типичное поведение телохранителя. Глава башни, пролепетал Кендрик. Ты, похоже, знаешь меня. Я видел вас издалека. Глава башни, пожалуйста, освободите меня. Кендрик пытался освободиться от сковывающей его магии. Он пытался использовать полет, пытался разорвать путы магической энергией, но все было бесполезно. Он чувствовал себя совершенно бессильным, будто его лишили сил. «Меня кое-что интересует», — сказал Фрэнсис. «Спрашивайте, но сначала освободите. Как ты оказался втянут в конфликт с сверхчеловеком?» «С сверхчеловеком?» Кендрик не сразу понял, о чем говорит Фрэнсис. «Сверхлюдьми называли магов седьмого круга и мастеров-мечников. И единственным сверхчеловеком здесь был сам Фрэнсис. Ты не понял? Я чем-то рассердил вас, глава башни, ты все еще не понял. Я говорю о том маге. Он, сверхчеловек, архимаг, достигший седьмого круга», пояснил Фрэнсис. «Что? Не может быть. Ха». Лицо Кендрика, покрасневшее от напряжения, мгновенно побледнело. Его глаза метались между Фрэнсисом и Родином. Кендрик был не единственным, кто был шокирован. Маги башни Сидрии, до этого робевшие перед Фрэнсисом, тоже застыли на месте. Тем временем, Родин сосредоточился на лечении Ларри и Бьянки. Ха, их раны были слишком серьезны. Заклинаний шестого круга было недостаточно, чтобы их полностью вылечить. Нужно создать лечащие заклинания седьмого круга. Родин начал перебирать в голове все известные ему руны. Он вспомнил и руны, которым его обучал фантом Фрувала, и формулы их комбинаций. Пара Бетхастера Бипая. Родин создавал лечащие заклинания, используя известные ему руны и способы их комбинирования. Он знал эти руны, но никогда не произносил их вслух. Непривычное произношение замедляло процесс создания заклинания. Чистая сила исцеления, абсолютное лечение. Заклинание было завершено. Ярко-белый свет, исходящий из его кончиков пальцев, окутал тело Ларри. Хруст, щелк, сломанные кости встали на место. Раны затянулись. Разорванные сухожилия срослись. Зелье, которое дала Ларри Джинна, усилило эффект абсолютного лечения. Они работали в синергии, быстро восстанавливая его тело. Фух, он вылечил только одного, оставалось еще двое. Раны Бьянки, хоть и были не такими серьезными, как у Ларри, все равно требовали лечения. Как и раны Мэтью, которого тоже изрядно поколотили. К счастью, у Родена оставалось достаточно магической энергии. Несмотря на то, что он впервые использовал эту комбинацию рун, заклинание потребовало меньше 5% его запаса. Пора Бетхаста. Абсолютное лечение. Он снова прочел заклинание. На этот раз оно создалось немного быстрее. Абсолютное лечение седьмого круга исцелило и Бьянку. Восстановление. Спасибо, господин Родин, поблагодарил его Мэтью. Вылечив Бьянку, Родин использовал на Мэтью восстановление, заклинание пятого круга. Его раны были не такими серьезными, как у Ларри и Бьянки. Зелья, которое он выпил, было бы достаточно, чтобы он быстро поправился. А с помощью заклинания пятого круга его раны зажили мгновенно. Фух, старый ублюдок. Родин резко обернулся и посмотрел на Кендрика. Глаза парня горели яростью. Кендрик, только что узнавший, что Родин, трансцендент, не мог выдержать его взгляда. Он сжался, пытаясь отвести глаза. «Башня Сидрии, я убью вас всех», – прошипел Родин. «Успокойся», – вмешался Фрэнсис. Родин, разозленный его вмешательством, посмотрел на него. Он был готов сразиться и с Фрэнсисом, если тот будет ему мешать, и даже со всей башней Ландиса, если потребуется. «У вас должна быть веская причина, чтобы меня останавливать. Я очень зол. Давай сначала разберемся, кто прав, кто виноват, и выясним причину позже. Я остановил тебя не ради этого жалкого старикашки. Я сделал это ради тебя, ради твоего будущего». Родин сдержал свой гнев. Кендрик все равно был связан. С ним можно было разобраться и позже, после того, как он выслушает Фрэнсиса. «Я вас слушаю. Этот разговор не для ушей непосвященных». Тишина. Фрэнсис создал вокруг них барьер, блокирующий звук. «Я готов вас выслушать. Итак, ты только что достиг седьмого круга. Ты стал сверхчеловеком. Но это не значит, что ты перестал быть человеком. Ты все еще человек, я знаю. Несмотря на то, что Родин только что достиг седьмого круга, он не считал себя чем-то сверхчеловеческим. Он был человеком, который истекает кровью, когда ранен, и которому нужен сон, когда он устал. Но ты уже не тот, что был раньше. Ты как будто заново родился. Заново родился. Да, у меня было похожее ощущение. Ощущение нового рождения – это было очень абстрактное понятие. Его трудно было объяснить тому, кто его не испытывал. Родин, достигнув седьмого круга, испытал это странное чувство. Он не мог объяснить его словами, но он чувствовал, что стал другим. И то, как ты поведешь себя сейчас, повлияет на твой характер, твои взгляды, твое будущее. Это как формирование личности у ребенка. Вы хотите сказать, что если я убью этого старика, то стану плохим человеком? Все сверхлюди, пролившие кровь сразу после пробуждения, становились жестокими. Хм. Родин читал о подвигах архимагов седьмого круга, и среди них почти не было нормальных людей. Безумцы, тираны, чудаки. Только так можно было описать архимагов седьмого круга. Я хочу, чтобы ты стал нормальным архимагом. Если ты готов пожертвовать своим характером ради мести, то я не буду тебя останавливать. Ха. Возможно, это прозвучит странно, но если этот старик действительно виновен, то я накажу его сам. Зачем вам это? Если ты сам с ним разберешься, то погибнет не только он, но и все маги башни Сидрии, что находится здесь. В отличие от Фрэнсиса, Родин не собирался убивать всех. Он был зол, но не потерял рассудок. Он собирался наказать виновного, но не трогать тех, кто был ни в чем не виноват. «Я не собирался этого делать», — сказал Родин. «Ха-ха-ха, правда? В любом случае, у меня есть кое-какие связи с главой башни Сидрии, и я не хочу доводить дело до крайности». Фрэнсис хотел уладить этот конфликт с минимальными потерями, чтобы ему не было стыдно смотреть в глаза главе башни Сидрии Хулиану, с которым он был знаком. Но сначала нужно было выяснить, что произошло. Шлеп. Родин, поддавшись на уговоры Фрэнсиса, снял заклинание, сковывавшее Кендрика. Старейшина, упав на землю, с трудом поднялся. Он злобно посмотрел на Родена, а потом с мольбой обратился к Фрэнсису. «Глава башни, я не виновен. Он напал на меня без всякой причины».